наши пушистые друзья – волки. Знаете ли вы, ребята, что волки никогда не проваливаются в снег? Они могут с легкостью преодолевать даже самые высокие сугробы. А еще волки любят выть на луну и никогда не высовывают язык, чтобы охладиться, как это делают собаки. Конечно, волка нельзя назвать добрым существом, потому что он хищник. Когда люди приручили одного из родственников серого или обыкновенного волка, он стал их лучшим другом. Но собаку и волка не стоит сравнивать. Волк никогда не станет лизать руку человека, потому что хищники не знают благодарности. Они живут по своим волчьим законам. К примеру, вот семейство серого волка и его волчица. В лесу недавно появились на свет малыши-волчата с голубыми глазами и светло-коричневой шубкой. Всего через 2 месяца их глаза пожелтеют и станут золотистыми. А пока о них заботится мать, отец и даже волчья стая, которая охотится для своих соплеменников. Волчий клан управляется родителями-волками. Молодые серые волки иногда посягают на роль вожака, но глава стаи быстро ставит их на место. Каждый должен знать свои обязанности и соблюдать их. И для волчьего клана это охота, контроль территории и, конечно же, верность. Сила волчьей стаи заключается в преданности семье. Насчет волков у меня всегда возникал вопрос: почему они воют? Все дело в общении. Чтобы другой сородич мог его услышать, нужно спеть громкую песню. Так что волки воют не на луну, они так переговариваются друг с другом. Но вернемся к нашим малышам. Им предстоит долгий путь до того момента, как волчат признают в стае. Они должны постичь тайны волчьей науки уже к 8 месяцам. Их клану принадлежит большая территория, которую нужно охранять. По соседству живет другая стая волков, их конкуренты по охоте. Никогда нельзя охотиться на чужой земле. Волкам грозит суровое наказание. Зато если ты поймал ужин на своей земле, то можешь поделиться лакомыми кусочками с детенышами и уж потом наедаться сам. Так делает настоящий вожак стаи. Назовем его Тюксон. Он наблюдает за тем, как резвятся малыши-волчата и как молодые волки щелкают острыми зубами, играясь. Тюксон поощряет игры, потому что они помогают волкам сплотиться и почувствовать дух семьи. Вожак оставит малышей под присмотром молодых, а с остальными отправится за добычей. Им предстоит охотиться на дичь, что живет на их территории. Это может быть олень или косуля, кабан, иногда заяц или мелкие грызуны. В голодное время волчья стая не гнушается и воровства. Они могут напасть на отару овец, загнать лошадь и подрать корову, а потом между собой разделить добычу. Тюксон – хороший вожак. Все члены его стаи сыты и довольны своей волчьей жизнью. А все потому, что он отличный стратег. Слаженная охота помогает загнать даже очень крупную дичь. Волки могут долго преследовать бегущую лошадь, пока та не устанет и не замедлит ход. Но если есть молодые жеребята, волкам не придется бежать за быстроногой лошадью. Немного погони, жеребенок отстает от своих, и остается во власти волков, а те уже готовятся к вкусному ужину. Они оттаскивают добычу к логову и принимаются есть. Волков нельзя осуждать за то, что они хищники. Так устроена природа. И пока Тюксон жив, его стая будет сытой, а потомство сильным и здоровым. Ибо так поступает настоящий вожак. Таким должен быть волк.